Глава 6. Трескучие морозы в родном городе Кристины куда более сильные, чем были сегодняшним утром в горах. Сибиряки закаленные. Она вытащила из рюкзака теплую шапку, отделанную искусственным мехом на отворотах, и надела ее поверх платка. Впервые здесь пригодилась. После переезда в Алматы первое время Кристину, жительницу равнины, мучили головные боли. Сказывалась высотность. Она терпела и не жаловалась за мату, пока тот не заметил, что у девушки день через день идет кровь из носа. Самая высокая точка ее родного города не дотягивает даже до 150 метров над уровнем моря, а в Алматы самое низкое место в 5 раз выше. Но сейчас ее восхищала бесконечная горная гряда, одна вершина за другой. И конца им не видать. Кристина еще в самолете наблюдала за этим великолепием. Казалось, что на такую высоту целых 3000 метров взбираются только альпинисты с веревками и ледорубами после многих лет тренировок. И сейчас она впитывала каждый звук, каждый отрезок пути. Смотрела вперед, назад, на растворяющиеся в тумане одноэтажные домики высокогорного отеля, на заснеженные ели, которые выглядели как шипы на хребте задремавшего могучего динозавра. Вот это хвост, а там за гребнем спряталась голова. Он встанет, разомнет косточки, встряхнется, как делают звери, извалявшиеся в снегу, и на земле начнется буран. Меньше чем через час Олег сидел на каремате на подходе к лунной поляне и видел только силуэт приближающейся Олеси. Через туман, влажный и такой густой, словно здесь включили десятки концертных дым-машин, ее алый горнолыжный костюм выглядел как свежая капля крови на крошечной ранке гигантского белого духа. Дальше никого. Нет, конечно, остальные ребята там были, но видимость сохранялась только на 20 шагов в каждую сторону. Олеся устало приземлилась на коврик Олега и задала самый популярный вопрос всех новичков. «Далеко еще?» И обычно новичкам отвечают «еще немного». Но Олег был честным, потому сказал, что они в самом начале маршрута, и в ближайшие 5, а то и все 7 часов при такой черепашьей скорости предстоит самая сложная его часть. Подошла Кристина. Олег сдвинулся к краю, чтобы и она вместилась на каремат. Когда он увидел сковороду, болтающуюся на боку рюкзака Николая, и спальник, то сначала решил, что Эдика разгрузили. Так обычно бывает с девчонками, но мало ли. А когда узнал истинную причину, готов был догнать парня и отделать этой сковородой. Минус один человек. И стало их 4. Подытожил Олег на манер детектива Агаты Кристи «10 негритят», где герои постепенно умирали по одному. Ни о каких попутчиках для девушек уже не могло быть и речи. Кто сейчас пойдет на лунную поляну по такому туману накануне Нового года? Даже если кто и хотел прогуляться, уже наверняка развернулись в сторону города или пошли на большое Алматинское озеро. Туда хотя бы ведет асфальтированный серпантин, не заблудишься. Сам-то Олег, конечно, ходил в туманную погоду. Еще и с ледника спускался. Но тогда была городская альпиниада. На маршруте в огромных армейских палатках дежурили спасатели из МЧС. Каждого участника регистрировали на подъеме и на спуске поили горячим чаем в прикуску с лимонными леденцами и шахматным печеньем. В общем, расклад такой. Уклон дальше гораздо круче, подъем затяжной. Если устали и не готовы еще минимум 5 часов топтать снег, то идем вниз. Нас осталось 4, так что возвращаться в город придется всем, — серьезно сказал Олег. Никто один дальше в такую погоду не пойдет. Это опасно. Чего? Кто сказал, что мы хотим домой? Возмутилась Олеся. Очень уж не понравилось ей это снисходительное отношение. «Ну, тогда чайку?» — предложил Николай. «У меня с шиповником и чабрецом сладкий». Гортань от частого дыхания у всех пересохла. Чаепитие в походе становится особым кайфом, особенно в холодную погоду. Есть не хотелось совсем, а вот пить — очень. В горах своеобразный ритуал дегустации горячих напитков из каждого термоса. Кто-то семена кардамона добавил в чай, другой — аптечную ромашку и мед. А пробовали ли вы апельсиновый чай с розмарином и мятой? Или имбирный с душистым перцем-горошком? Термос пошел по кругу. Олег тоже достал свой 2-литровый оранжевый титан. И Николай ахнул. «Ого, мужик! Редко кто литровый-то тащит, а ты такую бандуру нес. Теперь точно можно до следующего утра по горам гулять. Чая хватит». Рассмеялся Николай, не догадываясь, что его слова станут почти пророческими. «Такой чай хорош при простуде. Имбирь, лимон, мята и мед». Олег хитро улыбался своим мыслям. Ведь у него еще и гейзерная кофеварка в рюкзаке была припасена для завтрака 1 января. Дегустация началась. Кипяток в кружках остывал быстро. Согревал, но не обжигал. Николай достал блистер аспирина, который принимал перед резким набором высоты. Он верил, что это помогает от горной болезни. Горняшка может подточить силы внезапно. Начинается головокружение, кожа бледнеет, человека тошнит, клонит в сон, адекватность хромает. Все это бывает при недостаточной акклиматизации или, наоборот, во время затяжных категорийных восхождений. Коля предложил таблетки и остальным. «Мы не намазались солнцезащитным кремом», — вдруг вспомнил Олег, и все рассмеялись. «А ты оптимист», — произнес Николай, проглотив таблетку. Из своего первого зимнего похода Олег вернулся с красной сеткой на глазных белках, потому что не взял с собой солнцезащитные очки. Хорошо, что снежную слепоту не заработал. Солнечные лучи, отраженные от снега, за время долгого похода обжигают роговицу и даже хрусталик. Глаза начинают слезиться. Кажется, что в них песок попал. Веки отекают, и появляются светобоязнь и пульсирующие спазмы. Кроме красных глаз, образ Олега дополняли губы, как у Анджелины Джоли. Обгорели и раздулись. Он намазал все лицо солнцезащитным кремом, а про рот не подумал. Опытные альпинисты и лыжники даже в пасмурную погоду не снимают солнцезащитные очки или маски и обязательно защищают кожу от солнечных ожогов. Но тогда Олег об этом еще не знал. Эдик так еще никогда в жизни не катался с горок, даже в детстве на специальных снежных трассах для баллонов. Пустая, заледеневшая, асфальтированная дорога круто петляла. И ни одной машины. Он визжал от удовольствия и скорости. Пролетел мимо ребят, которые помимо рюкзаков на спине везли наверх за собой санки-аргамаки. Он им помахал, они прокричали «С наступающим!» и дружно захохотали. Визит в центре Аюсай. Эдик взял стаканчик горячего шоколада, уселся у небольшой печки с прозрачной стеклянной дверцей. Топили ее больше из эстетических соображений. Здесь ловила сеть, хотя и плохо, но ему удалось вызвать такси. Правда, по тройному тарифу. До Нового года у него оставалось еще полно времени, чтобы придумать что-то интересное. А пока он любовался атмосферным туманом и снегопадом через стеклянные стены здания. В городе-то, скорее всего, не снежинки. Да, неудобно получилось с Олесей. Эдик решил извиниться, написал сообщение, хотя и знал, что сегодня оно не дойдет. «Сорян, что так вышло. Звал-звал, а сам слился. Но с Олегом вы точно не пропадете. Желаю незабываемого Нового года. Что ж, его пожелание исполнится. Такое вряд ли забудется. Кто следующий произнесет пожелание?»